Что здесь странного? Просто я другая. Это еще не означает, что от меня нужно ждать плохого, верно ведь? Убирайся, сказал Сварог. Сгинь, рассыпься. Иначе получишь серебром в лоб. Ты не рыцарь, сказала она грустно. А серебра я не боюсь. Хочешь убедиться? Улыбка была чарующей. На Сварога ни одна женщина в жизни так не смотрела. «Я хочу тебя, рыцарь, хоть ты и груб. Спускайся ко мне. Там наверху одиноко и холодно. Мои поцелуи горячат кровь. Если я тебе не нравлюсь, есть другие, еще красивее». Осененный внезапной догадкой, Сварог отбежал к противоположной стороне парапета. Так и есть. Вдоль стены медленно скользили еще четыре таких же создания. Две девушки, ничуть не уступавшие прелестью его собеседницы, мужчина с густой курчавой шевелюрой и растрепанная старуха с обвислыми грудями, но столь же роскошным ожерельем на шее. Увидев, что обнаружены, они ничуть не смутились. Похоже, девушки заулыбались, замахали руками. «Спускайся к нам, рыцарь! Мы рады гостям и умеем любить. Не пугайся непонятного. Разве оно непременно должно стать враждебным?» «Золотые слова!» — проворчал Сварог под нос. Вообще-то в этом была сермяжная правда. Возможно, змеи-люди — добрейшие создания с тысячелетними традициями щедрейшего гостеприимства. Непонятные и в самом деле не обязательно враждебные. И все же на равнине валяются скелеты, а вокруг простирается Хельстад. Не время и не место для доверчивости. Вернувшись к лестнице, он глянул вниз. Девушка стояла на том же месте. Увидев Сварога, медленно подняла над головой тонкие руки, грациозно выворачивая кисти. Прошлась в танцы. Даже теперь, когда он видел, что это танцует на хвосте змея, танец завораживал. Завораживал? Вот именно. Отступив к изваянию птицы, он сел на прохладный камень, опустил голову, зажал ладонями уши, но все равно явственно различал неизвестно откуда льющуюся нежнейшую мелодию, прекрасную, как радуга, и девичьи голоса, проникавшие, казалось, под череп. Во сне и наяву, едва глаза прикрою, пульсируют, звучат два сердца, два птенца. Со мной ты танцевал над солнечной страною, и все-таки, увы, не разглядел лица. Слепил полярный день и стомою полночной, сверкая таял снег, и музыка лилась. Во сне и наяву мы танцевали молча. Сначала в первый раз, потом в последний раз. Он боялся чего-то страшного. Ждал, что ноги сами шагнут к лестнице, но довольно быстро понял, что гипнотического влияния песня на него не оказывает. Хотя, несомненно, должна. Не зря же так стараются, взлетая до немыслимых пределов нежности, печали, голоса девушек-змей. Покуда два птенца, крича, рвались друг к другу, нежно обнявшись, кружились над землей. Со мною ты танцевал под солнечную вьюгу, во сне и наяву она была со мной. Покуда длился танец, покуда мы молчали, покуда длился день и ночь, и явь, и сон, два выросших птенца с окрепшими крылами рванулись в вышину под синий